Глава 43. Шторм на поражение. Слова эхом разлетелись над поляной, и время словно остановилось, разбившееся повисшее в воздухе напряжение. Вальгард ничего не ответил, лишь ободряюще улыбнулся и, подав с помощью магии сигнал остальным, отступил, готовясь к обороту. Миг, и его тело охватило чернильное марево. А затем дракон начал стремительно увеличиваться в размерах. Во время подготовки к битве я уже видела трансформацию и даже летала верхом. Но сейчас будто впервые наблюдала, как человеческие очертания плавятся горячим воском, и внутри клубящейся тьмы зарождаются сапфировые искры. «Да грянет вечный шторм», — прошептала словно молитву. В скалу ударила алая молния, озаряя нас своим сиянием и благословляя на решающий бой. А через мгновение зловещую предрассветную тишину разорвало яростное рычание, и чернильная тьма распахнула свои крылья, позволяя увидеть огромного дракона, пугающего, но совершенного в своей стихийной красоте и сокрушительной силе. Мощное тело, словно созданное для великих битв и жестоких сражений. Искрящаяся обсидиановая чешуя, с которой тягучими каплями стекала первородная магия. Острые, как сталь, клыки и гипнотические синие глаза. В них плескалась шальная смесь ярости, обреченной решимости и жгучего желания защитить все, что дорого его сердцу. «Рарк!» Вдали послышался новый рев, а затем еще и еще. Остальные хранители тоже обернулись, и элементали ответили на их зов оглушительными громовыми раскатами. Стихия ликовала, приветствуя защитников расколотого неба. Тех, кому суждено оберегать Ервану в этой жизни и после ухода за грань. Отныне и до скончания веков. Вперед, без права на поражение!» Воскликнула, ловко забираясь на шею дракона. Вальгард помогал мне магией, осторожно поддерживая. Едва я устроилась поудобнее, призвал магические веревки, надежно фиксируя и уберегая от падения. Вначале боялась лететь верхом и не представляла, как можно при этом колдовать. Но благодаря Гаррету мы успешно отработали все маневры в обители смерти, не рискуя привлечь внимание врагов и чудовищ. Теперь чувствовала себя намного уверенней, и как только Вальгард расправил крылья, ухватилась за шип на его шее и зажмурилась. Несколько ударов сердца, ускользающие сквозь пальцы секунды. Страха больше не было. Лишь тягучие ожидания и вера в то, что сегодня удача будет на нашей стороне. Ведь нам есть ради кого сражаться и кого защищать. «Рарх!» Вальгард взлетел, оттолкнувшись лапами от скалы. И в лицо ударил порывистый ветер, обжигая кожу ледяными касаниями. Утро выдалось холодным, но связь между пустошью и искусственной завесой слабела за час до рассвета. В это время щит особенно уязвим, и мне будет проще разрушить его. «Альена готова?» — мысленно уточнил Вальгард. Мы стремительно набирали высоту и отдалялись от берегов Ерваны. Я уже видела вдали серебристое мерцание магического купола. Пора начинать. «Да», — ответила, призывая дар и представляя нужный аркан. Крылья тут же отозвались, и над сапфировым океаном разлился мелодичный хрустальный перезвон. «Пой, ведьма, пой!» Взывая к магии древних стихий. Алая молния вспорола облака заточенным клинком. И через миг расколотое небо вспыхнуло кровавым заревом, отвечая своей хранительнице. Энергия штормовых элементалей хлынула огненным дождем, сплетаясь с моей магией и мелодией зачарованной грозы. «Сражайся, ведьма!» Сжигай дотла зараженные скверной щиты. Росчерк драконьего крыла. Вспышка пламени и мой крик. Пронзительный, яростный, наполненный хрустальной магией и силой великой души. Первая руна сдалась без боя, разлетаясь на осколки и открывая моим плетением путь в надломленный купол. Бей, ведьма. Разбивай грани и меняй этот мир. Новая вспышка и вереница коротких ударов. Магия сорвалась с цепи, вгрызаясь в старую завесу своры бешеных псов и разрывая ее, как прогнившую ветошь. Я расплетала старый купол, выкорчевывая его из силовых линий пустоши. А духи стихии прижигали образующиеся разрывы и следили, чтобы твари не полезли раньше времени. Лишь когда осталась одна руна, я на мгновение остановилась, подавая сигнал застывшим в ожидании союзникам. «Пой, ведьма, пой. Веди за собой армию четырех стихий. Величественные морские девы и штормовые элементали, огненные и неукротимые в своей ярости дракониды, совершенные и могущественные драконы, мудрые дзинка и дриады, прекрасные фейри и благородные фениксы, даже крохотные алмикты, живое воплощение магии скалы и любимые помощники забытой. Я собрала под своими знаменами всех, кто готов сражаться за этот мир». Едва раскололась последняя руна, старая завеса рухнула, не выдержав нашего натиска. Мир вспыхнул янтарным маревом, а воздух задрожал от чудовищного количества магии. И на расколотом небе загорелась до боли знакомая звезда — созвездие Паука. Редчайший знак и предвестник больших перемен. Единственная плеяда, способная появиться в любое время суток. О ней говорила Иоланта в своем пророчестве, когда предсказала мое появление в Сальвингарде. Когда на расколотом небе вспыхнет созвездие Паука, в мир догорающего пламени придет великая хрустальная душа. Она подарит детям Творца надежду и вместе с хранителем живого огня убьет чудовище тысячи теней. Голос Фейри набатом прогремел в ушах и тут же сменился другим, низким и грудным. «Сражайся, ведьма. Боги слышат твои мольбы. Алвея». Я сразу узнала ее и облегченно выдохнула. Хоть Гаррет и предупреждал, что обрушение искусственного купола никак не навредит янтарной розе, я все равно переживала. «Рарх!» Яростный рев Вальгарда слился с новым раскатом магической грозы. Дракон рванул вперед, увлекая за собой остальных. Когда потухли последние искры осыпающейся завесы, моему взору открылся жуткий город из черного мрамора, оплетающий подобно спруту руины самоцветного королевства. Мертвые туманы, растекающиеся отравленной волной, и заражающие скверной все, до чего дотягивались их щупальца. Мрачные башни, напоминающие опаленные вороновы крылья, выжженные чудовищными сражениями земля и иссушенные темной магией деревья. Я уже видела это благодаря заклинаниям Вейлы. Знала, что магия Ангаарха тянет энергию из всего, чего может коснуться. Но сердце вновь обожгло болью и праведным гневом. Теперь ясно видела, как из проклятого города навстречу нам мчится орда тварей. Их было очень много. Намного больше, чем нас. И у самой арки уже кружили монстры-охранники. Но отступать некуда. Свист ветра, утробные рычания драконов и сполохи зачарованных молний, вторящие кровавому сиянию созвездия Паука. С нами боги и рок, а впереди жестокий бой. Да грянет вечный шторм. Воскликнула, вновь призывая дары и сплетая атакующее заклинание. «Пой, ведьма, пой! Низвергни на врагов мощь хрустальной грозы!» Вспышка, рывок. Драконы смертоносным вихрем прорвались сквозь пелену туманов и ринулись на чудовищ. Удар. Первое хрустальное копье со свистом рассекло воздух, врезаясь в грудь ближайшему монстру. Огромному, жуткому, будто сотканному из чистейшей ненависти и ночных кошмаров. «Рцар!» Раненая тварь взревела, кидаясь на нас из последних сил. Но Вальгард ушел от удара, а я тут же метнула второе копье. Оно вошло прямиком в глазницу монстра, и он кулем рухнул в океан. А мы продолжили танец со смертью, кружа в кровавом вихре с разъяренными тварями. Удар, поворот, рывок. Рык чудовищ и вспышки драконьего пламени. Танго на осколках небес в кольце огня и ядовитых туманов, где каждое па могло стать последним. А партнеры умирали быстрее, чем раздавался новый раскат грозы. «Сражайся, ведьма. Сокрушая врагов и защищая этот мир». Новый всполох молнии и хрустальная смерть на кончиках моих пальцев. Вендетта, летящая на крыльях рассвета. И бескрайнее алое зарево, то и дело вспыхивающее в лабиринте расколотых небес. Отряд фениксов вступил в бой, врываясь в стан врагов огненным клином и сжигая тварей дотла. «Мсти, ведьма», обрушивая на проклятое королевство боль великой души. Удар. Оглушительный рык и хруст крошащихся костей. Перезвон моих крыльев и вой умирающих чудовищ. Злость застилала взор, а бой казался бесконечным, как и нападающая армия монстров. Твари Ангаарха напоминали гидру. Сколько бы голов мы ни сносили, на их месте тут же возникали новые, но мы упорно пробивались к арке. Я уже видела проклятые колонны. Они возвышались над уничтоженным святилищем первых, как надгробие, и от одного взгляда на них все внутри закипало. «Рцар!» Утробное, пробирающее до костей рычание раздалось неожиданно близко. А вслед за ним на нас хлынула чудовищная по силе магическая волна. Вальгард избежал прямого удара, но нас все равно смело откатом. Я толком не успела понять произошедшего, а в мои щиты уже врезалась череда атакующих плетений. Невероятно мощных и смертоносных, напитанных до боли знакомой магией и пронзительной ненавистью. Скарлетт. Кровавая наложница повелителя пустоши. Но если она здесь, выходит напавшая тварь сам Ангаарх? Созвездие паука вспыхнуло вновь, растекаясь по небу рубиновым заревом пожара. И без слов отвечая на мой вопрос. Великая хрустальная душа должна уничтожить чудовище тысячи теней. Пусть и не окончательно. Но кто сказал, что после я не смогу сделать это снова? Убивая ведьма. И превратятся в пепел твои враги. Новый удар. Вспышки заклинаний и крутые виражи. Вальгард едва успевал уворачиваться от атакующих плетений Скарлетт и остальных тварей. С появлением повелителя их атаки стали слаженными и выверенными. Теперь они били не хаотично, а нападали четко на нас. Рывок. Еще удар. Прицелившись, я обрушила на Ангаарха сноп хрустальных игл. А Вальгард вспорол горло ближайшему монстру. Мы оказались в самой гуще сражения. И теперь смерть плясала совсем близко. Но разве этим можно напугать того, кто и сам не раз проводил души за грань? Уничтожу. Сожгу дотла. Поквитаюсь за всю пролитую кровь и пепел на руинах самоцветного королевства. Отомщу за каждое хрустальное сердце, разлетевшееся на осколки. За каждого феникса, оставшегося без крыльев. Пой, ведьма, и да пребудут с тобой боги и магия стихий. Да грянет вечный шторм. Воскликнула, продолжая громить тварей. «Рарх!» Ответом стало грозное рычание моего дракона. Вальгард ринулся на очередную тварь, разрывая ее на части. Но не успела я призвать новое хрустальное копье, как в мыслях раздался ракочущий голос. «Альена, приготовься. Идем на прорыв». Вспышка. Мы провалились в теневой портал. Короткий, но очень мощный. Способный переместить даже громадного дракона. Пусть всего на сотню метров и всего лишь раз за весь бой. Но именно он позволил телепортироваться за спину Ангаарха. Удар. Отчаянный, яростный. Я вложила в него всю магию и ненависть. Но хрустальное лезвие только вскользь задело тварь, распоров одну из его щупалец. Ангаарх успел увернуться от моего плетения. Зато сидящую на его спине Скарлетт настигла драконье пламя. Предсмертный крик наложницы стал для меня сладчайшей музыкой, но торжествовать было некогда. На нас со всех сторон неслись разъяренные твари, но Алвея вступила в бой наравне с элементалями, не позволяя монстрам добраться до нас и отрезая Ангаарха от союзников. А со стороны океана на помощь подоспели сирены, обрушивая на арку темной луны зачарованные цунами и перетягивая внимание монстров на себя. Мы сражались как одно целое и побеждали, несмотря на отчисленное превосходство монстров. «Рцар!» Ангаарх вновь ударил магией. Его плетения вонзились в мой щит, грозя разбить его вдребезги. Но Вальгард увернулся и ринулся на повелителя чудовищ. Теперь уже он оборонялся, отбивая удар за ударом, наступая ведьма, проливая кровь врагов и очищая от монстров этот мир. Вспышка. На Ангаарха налетел Каграат, вгрызаясь в сотканное из тьмы тело стальными клыками и когтями. Тварь взвыла, отбиваясь от драконида. Но я немедля ударила магией, отсекая монстру еще несколько щупалец. А Вальгард спикировал на него и вспорол одно из огромных крыльев, тут же опаляя открытую рану пламенем. «Бей, ведьма!» — воскликнула, вливая и свою силу. «Рцар!» Рев чудовища оглушил и нас отшвырнуло новой магической волной. Даже раненый повелитель оставался очень опасен. Зато твари, лишившись управления, стали весьма уязвимы. Союзники уже добивали их, и нам на помощь рвануло еще трое драконов. Но и со стороны проклятого королевства неслись новые чудовища. Сегодня нам всех не победить. Но Ангаарху уже не уйти. Рывок. Удар. На этот раз мы с Алвеей и элементалями ударили одновременно. Отчасти плетений повелитель успел увернуться. Но одно пронзило уцелевшее крыло. «Прцар!» Тварь потеряла равновесие и на мгновение открылась, подставившись под удар. Миг. Секунда. Ускользающая в вечность. Но и ее хватило, чтобы на шее чудовища сомкнулись челюсти моего дракона. И над сапфировым океаном эхом раздался предсмертный рев повелителя пустоши. «Побеждай, ведьма!» И создавай на пепелище новый хрустальный мир.